Отсуба и его партнер уже сидели в гостиной и пили чай с ватрушками Дашиного приготовления. Обстоятельства снова пинком вбрасывали меня в незнакомую ситуацию. Человек, сидевший рядом с Кацубой, имел непримечательную внешность. Взглянешь на такого второй раз и не вспомнишь, что видел его в первый. Скорее всего, это и был пресловутый канадец, о котором говорила Даша. И если Кацуба вел беседу с лесником совершенно непринужденно, то канадец был сдержан и все больше налегал на ватрушки. Прокачка ситуации пока мало что давала. Ясно было только одно. Возня вокруг тобуса перешла в активную фазу и привлекла внимание какой-то спецслужбы. Не обязательно той, чьи представители пытались воткнуть мне жучки в комнату. Там поработала местная резидентура СБУ, что было заметно по скорости реакции на события и по качеству исполнения. А меры или наши действуют проще и нахрапистее. Меня сначала попытались бы купить, а потом взять на испуг. Сейчас расклад явно был не в мою пользу. Раз канадец заявился в обществе Кацубы, значит, как минимум с местными силовиками достигнуто соглашение и получено добро на некие мероприятия в случае моего отказа сотрудничать. Из гостеприимного дома лесника следовало убираться, причем как можно незаметнее и быстрее. Но все же мне хотелось понять, кто передо мной и что ему нужно. Гость был среднего роста и одет довольно легко. Бежевые шорты, гавайка с пестрым сине-красным узором, сандалии на толстой подошве. На макушку были вздеты дорогие солнцезащитные очки. Внешность, повторяю, ничем не примечательна. Выгоревшие каштановые волосы, лишь обозначавшие прическу. В драке не ухватишь за такую. Вытянутое костистое лицо, длинный нос и внимательные голубые глаза. Ствол агент прятал спереди под выпущенной наружу рубахой, но особо его и не скрывал, руководствуясь скорее правилами приличий, нежели маскировки. Они пришли не одни. С веранды слышался смех, и женский голос рассказывал какую-то историю из жизни сотрудниц деревенского клуба. Даша вставляла отдельные реплики, оставляя гостье право лидерства в беседе. Я присел на предложенный стул, оказавшись напротив канадца и имея по левую руку шефа местной безопасности. Оба поприветствовали меня кивками. Руки никто не подал. Разговор начал Кацуба. «Антон, познакомься с нашим канадским гостем, Юргеном Хиггсом. Он представляет одну частную охранную фирму, которая имеет на Украине и здесь, в зоне отчуждения, некие инвестиции и интересы. Его заинтересовал твой рассказ, и он хотел бы... Грег, я сам скажу спасибо». Хиггс явно тяготился обществом Кацубы, предпочитая вести вербовочную беседу самостоятельно и без участия третьих лиц. «Видите ли, господин Васильев, то, что я услышал от Грега, косвенным образом подтверждает уже имеющиеся у нас данные о неком боевом комплексе, разработанном местными учеными. Вам довелось видеть его в действии и испытать на себе. Мы выяснили, где приблизительно находится база «девятки». Нами профинансирована операция по извлечению документации и образцов данного боевого комплекса. Мы хотели бы привлечь вас в качестве консультанта и проводника. Предположим, что я откажусь. Меня будут сначала покупать и уговаривать, потом пугать. Скорее всего, бросят в какой-нибудь местный аналог тюрьмы. Затем все пройдет по второму кругу. Но я буду умнее. Сколько? От меня ожидали не этого. Составленный психологический профиль говорил, что я должен упираться и брызгать слюной. Для жесткого варианта, видимо, все было подготовлено, а на быстрое согласие никто не рассчитывал. Чуть опомнившись, Хиггс неуверенно произнес. Оплата планируется по получению результатов. Пока мы можем предложить 30 тысяч евро в качестве аванса и еще столько же плюс проценты, если результаты миссии будут соответствовать расчетным параметрам. Мало, мистер Хиггс, очень мало. «Обычная ставка наемника – 3000 евро в месяц, господин Васильев. Мы же даем в 10 раз больше. По-моему, вполне честная сделка». «Лично вы, мистер Хиггс, пойдете с нами?» Вопрос смутил замурского гостя, и он отрицательно покачал головой. «Нет, я не специалист подобного рода в операциях. С вами пойдут наши люди. все профессионалы очень высокого уровня в вашей области знаний». «Так я и думал. Вы осуществляете общее руководство, а я вместе с вашими специалистами таскаю каштаны из огня буквально за харчи. Не пойдет. Вот мои условия. Если я соглашусь, подчеркиваю, мистер Хикс, если я соглашусь, моя цена 100 тысяч евро, и деньги должны лежать вот на этом столе уже завтра. Они останутся со мной даже в случае нулевого результата миссии. Вы посылаете человека в пекло, да еще за такой мизер. Если ваши люди согласны на подобные условия, это их дело, а я выжил только чудом и никого из девятки не убил. Зато прекрасно видел, как они за пару минут погасили 7 опытных солдат, не получив ни одной царапины. От парней осталось мокрое место. И с вашими людьми я на такое дело не пойду. Я вам не негритенок Сампа, которого можно списать в расход после того, как дело сделано. Если я и сунусь в пекло, то только с парнями, которых подберу сам. Максимум, на что я согласен. Ваши интересы будет представлять один человек. Таковы мои условия, и если сумму гонорара еще можно обсудить, то организационная часть операции не обсуждается». Хикс тщетно пытался скрыть изумление. Оно было просто пропечатано на лице иностранца. Кацуба же напротив открыто ухмылялся. Очевидно, он предсказывал нечто подобное и поспорил с канадцем на некую сумму, что беседа примет именно такой оборот. Опомнившись, Хикс заговорил, причем если раньше акцент еле-еле проскальзывал в его речи, то сейчас американизм так и попер наружу. «Господин Васильев, ваши условия существенно расходятся с полученными мной инструкциями». Заметив, что я собираюсь подняться из-за стола, иностранец заговорил быстрее. «Но я свяжусь с руководством фирмы и через сутки смогу сделать срочное предложение. Вы располагаете этим временем?» «Да, но учтите, обсуждается только сумма гонорара. Состав и экипировка группы полностью моя прерогатива, и расходы оплачиваются отдельно». «Я все передам». Шпион был недоволен, что разговор пошел не так, как он задумал. «Грег сообщит вам о времени нашей следующей встречи. Доброго дня, господин Васильев». «И вам всего наилучшего, мистер Хикс. Только помните, мое время не резиновое, долго ждать я не стану. У вас максимум 3 суток на согласование». «Я запомню, господин Васильев. До встречи». Хикс встал из-за стола и пошел к двери. Кацуба поднялся следом и хитро мне подмигнул. Я вышел вслед за ними, щурясь на яркое августовское солнце, присел на крыльцо. Мне удалось отыграть сутки на то, чтобы принять решение. Либо согласиться, либо отдать банального стрякача, прорываясь к схрону, оставленному охотником. Доски нагрелись и источали приятный запах, который бывает только в деревянных, построенных по всем правилам домах. Даша по-прежнему болтала с пришедшей вместе с Кацубой и Хиксом девушкой, довольно симпатичной, чуть выше среднего роста, с длинными распущенными, чуть вьющимися светлыми волосами. Правильные черты овального лица чуть портил небольшой шрам, наискосок пересекавший гладкий высокий лоб. Видно было, что дефект пытались убрать, но осталась светлая черточка, выделяющаяся на фоне загара. Неожиданно черные чуть раскосые глаза излучали некое перманентное веселье. Полные губы постоянно находились в движении, обнажая безупречно ровные белые зубы. Голос был приятным, и помимо воли хотелось улыбнуться, когда девушка произносила что-то даже совсем обычное. Легкий сарафан, доходивший едва-едва до колен, более открывал, нежели скрывал довольно выдающиеся формы девушки. Общее впечатление было двойственным, но напряжение, какое обычно вызывает эффектные женщины, не возникало. Увидев, что я смотрю в их сторону, подруга Даши изменила позу таким образом, чтобы явственно просматривалась линия бедра под легкой тканью сарафана. Даша нахмурилась, а спутница канадца еле слышно хихикнула. Я кивнул дочке лесника и отвернулся. Игры такого рода сейчас меня не забавляли. Вновь время утекало сквозь пальцы, подобно песку. Нужно было подумать о том, что и как предпринять. Некая смутная мысль уже давно не давала мне покоя, плавая в подсознании, дразня краешками и ускользая снова. Вспомнил. Снайпер наемников на галерее заброшенного здания. Его позиция не была идеальной, если он хотел перекрыть путь отхода мне. Но если наложить сектор обстрела на карту местности... Они не охотились за мной, это была легенда прикрытия. Вся схема периметра была ориентирована в направлении аванпоста сектантов, но противник оказался много сильнее, и бог войны отвернулся от амеров. И что важнее всего, группу не информировали о том, с кем им предстоит столкнуться. Обычное дело – подрядить людей со стороны, чтобы получить максимум выгоды при минимальных затратах. Другая странность – тон, который Хиггс взял с самого начала разговора. Складывалось впечатление, что меня боялись спугнуть, будто бы я обладаю некими знаниями и предметом, в котором заинтересованы те, кто послал канадца сюда. Но я практически все рассказал Кацуби, а Гаус местные вояки принесут тамерам на блюдечке сами, прямо с испытательного полигона. Стоит новым друзьям только свистнуть. Нет, не подходит. Миссия с самого начала предполагает мое списание в расход, это даже не обсуждается. Но меня берут в качестве приманки, надеясь получить результат в тот момент, когда тушка бывшего прапорщика Васильева мелькнет в заданном районе. В ту же помойку пойдут и профессионалы, идущие вместе со мной. Выхода, кроме как согласиться на задание, у меня нет. По моим прикидкам, амеры согласятся на мои условия, покобенившись для вида. Возможно, попытаются навязать мне одного явного и одного скрытого агента в набираемой мною группу. Вычислить подводку можно будет с помощью методов перекрестной проверки. И нужно постараться локализовать агента до выхода в рейд, а там незаметно устранить. Подводя итоги, я выяснил только два момента. Хотят меня использовать как наживку, по непонятным для меня причинам, считая, что объект разработки обязательно на меня клюнет. И самое основное, будет вторая группа, пущенная по моим следам или идущая к цели другим маршрутом. Сейчас нужно сосредоточить все силы на том, чтобы постараться перевести стрелки в обратную сторону. Иначе это станет для меня билетом в один конец. Мои размышления прервала подруга Даши, подошедшая, как ей казалось, неслышно. На самом деле ее выдали запах духов и легкое поскрипывание половиц. Слева от себя я увидел ногу с идеальным педикюром и ровным тоном загара. Взглянув вверх, я увидел девушку целиком. Она улыбнулась сначала дежурным оскалом профессионалки, затем, будто спохватившись, согнала гримасу с лица, и ее улыбка стала теплее, естественнее. «Здравствуйте, я Оксана. Даша мне много про вас рассказывала. Вы старатель, да?» «И вам доброго дня. Ну, как меня зовут, вам уже сказали, а по поводу старателя...» Я считаю, что подобное звание еще нужно заслужить. Пока я обычный новичок здесь. Ой, неправда. Дашка рассказала о том, как вы ее от бандитов спасли. На новичка это не похоже. Спорить не буду, но мне думается, зона отчуждения – это очень необычное место. Автоматная очередь не всегда ответ на все вопросы. Девушка присела рядом, как бы невзначай коснувшись меня плечом и краешком бедра. Поправила распущенные по плечам волосы и неожиданно серьезно сказала. «Здесь очень страшно. Особенно зимой. Ну, знаете, когда там за колючкой зима. Тут-то всегда либо лето, либо осень, но... Что-то выходит в лес примерно в начале декабря и бродит вдоль южных границ нашего оазиса. Никто не знает, что или кто это. Работать мешает. Нам нужно... Веселье изображать, а тут этот вой и... Словно кто-то смотрит прямо в душу и... ждет. «Чего?» Вопрос, казалось, застал Оксану врасплох. Словно очухавшись от какого-то видения, она тряхнула головой, отчего волосы полностью скрыли ее лицо. Она ответила. «Понятия не имею. От этого становится еще неуютнее. Неизвестно, чего ожидать». Небольшое облако заслонило полуденное солнце. Стало заметно темнее, подул резкий северо-западный ветер, принес с собой запахи осени и напомнил, где мы находимся. На миг повеяло холодом. Девушка встала, поспешно начиная прощаться. «Заговорила я вас совсем. Скоро 4 часа уже, мне пора на репетицию». «Я так понимаю, вы танцуете в клубе?» Хорошее расположение духа все же не оставило Оксану до конца. Красивые губы изогнулись в легкой улыбке. «И это тоже. Приходите вечером, я выступаю в полночь. «Думаю, не получится. Я рано ложусь спать. Не обижайтесь, но танцы и музыка не моя стихия. Уверен, что вы используете свои наработки из художественной гимнастики как надо, и это будет выглядеть красиво». Девушка заинтересованно посмотрела на меня. «Да, я немного не дотянула до мастера спорта. Как вы узнали? Дашка рассказала?» «Нет. Распознать, чем занимается боец, довольно нетрудно, если знаешь, на что смотреть. В вашем случае подготовка тоже присутствует. Но несколько иного свойства. Не боевая, а скорее спортивная. Дальше просто сопоставление фактов». Оксана кивнула и пошла к калитке. Вернулась напоследок и уже с обычной для работающих в подобных теремку заведениях напускной веселостью повторила. «Если передумаете, скажите бармену. Он устроит вам место, откуда будет хорошо видна сцена». «Я буду иметь в виду. Удачи, Оксана». В свое время мне пришлось охранять загородный дом городского бизнесмена, который построил себе кирпичный дворец в заповедной зоне недалеко от Байкала. К нему довольно часто съезжались местные чиновники, и даже лидер некой фракции Госдумы почтил особняк своим присутствием как-то раз. Тогда, чтобы пустить столичному гостю пыль в глаза, со всего города собрали около взвода элитных проституток, подрабатывающих моделями, или наоборот, моделей, подрабатывающих проституцией. Я был во внутреннем, последнем кольце охраны, старшем смены, поэтому все происходило у меня на глазах. Зрелище, поначалу забавное, постепенно переросло в некое смешение нашей советской пьянки с древнеримскими оргиями. Особенно порадовал столичный гость. Приняв литра полтора на грудь, он, видимо, по привычке встал в полный рост и начал произносить какую-то речь из раздела о сельском хозяйстве. Выглядело это вдвойне смешно, учитывая, что обстоятельства, что во время произнесения речи его облажала молоденькая модель. Поэтому я примерно представлял, что за шоу можно будет наблюдать в сельском клубе с поправкой на местный колорит. Поднявшись, я пошел в конюшню, где вот уже 2 часа Богдан чинил упряжь для Фроси. Миновав стойло верховых лошадей, я подошел к кобыле, с которой свел знакомство на кордоне. Помня любовь к лошадям и сухарям, я припас для нее 2 кусочков ржаного хлеба и румяное яблоко. Кобыла, узнав меня, потянулась губами к угощению. Дала себя погладить по теплой морде и, приветливо фыркая, подставила шею под мою ладонь. Настроение сразу улучшилось. Лошадь меня не забыла и совсем не боялась. «Смотрю, понравился ты Фроське». Ко мне подошел Богдан, перебирая в руках какие-то элементы упряжи. «Любишь лошадков-то?» Произнесенное слово было каким-то особенно уютным и свидетельствовало о необычайной привязанности лесника к лошадям. «Есть немного. Как ни странно, увидел живую лошадь только здесь. Красивые они». «Ты вечером в клуб пойдешь?» Лесник сменил тему, переключившись на то, что его волновало, видимо, уже давно. «Нет, нечего мне там делать. Тамошние развлечения меня не привлекают. Мне нужно уходить, Богдан, и следовало сделать это уже 2 часа тому назад». «Не получится. Отсюда выставил секреты по периметру. Случись чего, в отрыв тебе не уйти. Мест тутошних ты... «Не знаешь. Поймают. Как уйти, это моя забота. Комбез мой и что-нибудь из оружия сохранилось?» «Оружие, да. Автомат твой, пистоль тоже, и разгрузка уцелела, а вот комбез убит напрочь. Его пришлось разрезать, и артефакты превратились в труху. Жизнь они тебе спасли, но сами сдохли. Только порошок черный остался». «Бронепластины я вынул, которые уцелели, гарнитуру снял, ПНВ тоже не пострадал. Датчик сканера аномалий и радиации тоже сгорели. Но это не проблема. Выделю тебе из своих запасов, чувствительность на 15% выше будет. Но комбез... забудь». «Есть варианты достать новый?» «Можно, но только завтра, не раньше». «Значит, придется договариваться с Хиггсом». На его территории. Не смертельно, но несколько сужает поле для маневра. Когда договоренность будет достигнута, мне придадут сопровождающего и поставят под контроль. Избавляться от соглядатая было бы крайне неразумным решением, и, кроме того, это точно насторожит уверенных в себе амеров. Ладно, поиграем в эти игры. Хорошо, завтра так завтра. Дело уже к вечеру, пойду тоже займусь профилактикой. Не возражаешь, если позаимствую маслят и ветоши немного? Лады. Завтра достану тебе костюмчик, покумекаем, подгоним вместе. Оружие в шкафу. Патроны там же. Бери, что нужно. Лови ключ. Спасибо. Есть вещи совершенно обыденные, но вместе с тем важные для обретения духовного равновесия. Кто-то медитирует, кто-то пьет горькую. Я же люблю чистить оружие. Верный 104-й не пострадал. Прицел не сбился. Прибавилось только мелких царапин на вороненном покрытии ствольной коробки. Разобрав автомат, я примерно час возился с деталями, собирал, разбирал оружие раз пять. После того, как звук передергиваемого затвора стал таким, как я хотел, пришла очередь боекомплекта. Нужные боеприпасы нашлись в нижнем ящичке оружейного шкафа лесника. Тут были и трассеры, и целый цинк патронов к АК нужного мне калибра. Я заметил АК-107 в пирамиде. Редкое оружие стояло практически нетронутым, его явно пристреляли, но не пользовались, в отличие от любимой лесником Сайги. Был здесь и старый добрый АКМ, видимо хранившийся в качестве ностальгического сувенира из прошлого хозяина лесной заимки. 107-й не вызывал у меня никаких трепетных чувств, учитывая мою давнюю неприязнь к пятерочным калибрам вообще. На мой взгляд, каким бы точным ни был бой у этих автоматов, от недостатков боеприпаса избавиться не удалось и по сей день. Сам лично складывал все матерные слова в семиэтажную конструкцию, когда в одной горной республике духов спасали от ответного огня наших АК-74 банальные камышовые заросли, в то время как сами духи прекрасно доставали нас из своих 47-х и АКМов. Снарядив обычный БК, 4 магазина, я решил попрактиковаться немного и пошел на импровизированное стрельбище, устроенное лесником метрах в 100 от дома. Стрельбище представляло собой расчищенную от деревьев площадку 50 на 150 метров, где были оборудованы лёжки и самые настоящие ростовые и поясные фигуры, мишени, видимо, прихватизированные во время растаскивания военных складов. Сделав десяток пробных выстрелов в статике, я стал отрабатывать приемы тактической стрельбы из разных положений на разной скорости. Ранение практически не тормозило движений. Кровь кровохлеба оказала какое-то волшебное воздействие на мой организм. От ран не осталось ничего, кроме белой узкой полоски сантиметров 7 длиной. В остальном же ощущения несравнимы с теми, что были после моего второго ранения 5 лет назад, когда на восстановление и мотание по госпиталям ушло полгода. Теперь же я спокойно проходил полосу препятствий повышенной сложности, почти укладываясь в стандартные нормативы, принятые в армии. Даже дыхалка не сбивалась. Сетовать на судьбу не мой принцип. Я считаю, что если тебе дается возможность снова делать то, что ты умеешь и любишь делать, то неважно, как эту возможность получаешь. Вспоминается давнее происшествие, когда, будучи уже на контракте, я служил в одной части, расквартированной в... Короче, там постреливали. Пестрая компания из местных тунеядцев, именовавших себя муджахедами, именно в этой транскрипции, и несколько сотен маджахедов, настоящих, воевавших только за деньги, были головной болью для группировки наших российских ВС. Тунеядцы прекрасно знали местность, а у маджахедов был опыт партизанской войны, в среднем не менее чем по 20 лет на брата. Неделя не проходила без того, чтобы кто-то из наших не отъехал на сотки. Мой взвод был прикомандирован в расположение командира сводной артбригады, но выполнять приходилось работу из-за обычных пластунов, ведя разведку и проводя крупные и не особенно пакости в интересах всей группировки. Работа интересная, иногда даже неплохо оплачиваемая. Как-то раз при возвращении из боевых у нас подстрелили старлея. Сработал снайпер, незамеченный охранением. Парню разворотило затылок, мозги вылетели метра на три в грязь. Пока вычислили позицию стрелка, пока встали на след, прошло около часа. Взять живьем не получилось. Поняв, что пришел за ним северный зверь-писец, снайпер застрелился. Обработав тушку как положено, подвесили за ноги на дереве так, чтобы было видно его друзьям. А сапер поставил пару сюрпризов. Позже мы узнали, что еще два духа переварить эти гостинцы не смогли. Я заметил, что один из бойцов плачет. Тихо так подвывает и раскачивается из стороны в сторону. Применил обычное лечение, сначала хлопнул по морде, потом дал выпить водки. И уже после этого подвел его к трупу лейтенанта. «Смотри, он мертв». Зрелище было не из веселых. Боец старался отвернуться, но я заставил его смотреть. «А ты жив. Хочешь быть таким, как он сейчас, тогда продолжай накручивать себя и стенать. Не хочешь? Помни о том, что остался в живых, и веди себя как тот, кто хочет жить». Вроде помогло. Парень отслужил, дембельнулся и уехал. Но судьба свела нас снова, когда я повез тела двух бойцов-срочников в родной город этого парня. Говорить с родственниками – это хуже, чем одному идти за солью в духовский аул. Тяжко, но необходимо. Под вечер, возвращаясь в гостиницу, увидел нищего в линялом грязном камуфляже, сидящего на углу оживленной улицы. Это был мой, бывший подчиненный. Мутные от водки глаза, струпья и короста на давно немытом, заросшем клочковатой бороденкой лице. Он не сразу, но узнал меня, вскочил и бросился бежать. У нас не принято бросать своих. Я догнал его, снова набил морду, отобрал паспорт и, приведя в божеский вид, увез с собой. Сейчас он работает где-то на Сахалине. Завербовался на траулер. Рыбу промышляет. И каждый год приходит от него письмо. Там обычно фотография его самого с женой и маленькой дочерью, и всего одна строчка на листке, вырванном из тетради. «Я живой, командир». Так бывает не всегда, но когда бывает, это победа. Когда я вернулся в дом, там меня уже ждал Кацуба. Местный силовик был одет неформально. Дорогая шелковая рубаха цвета черной кофе на выпуск с расстегнутым воротом прикрывала пистолет, закрепленный в кобуре справа, на поясе дорогих свободного покроя темно-серых слаксов. Профессиональное крепление оружия. Видно, что занимается скоростной стрельбой. Это надо учесть на будущее. Дорогие коричневые мокасины, с которыми диссонировали старые командирские часы на простом кожаном ремешке. Но это понятно. Есть вещи, которые можно только заслужить, не купишь ни за какие деньги. Подобные часы я видел у моего инструктора в учебке. Лысый, как бильярдный шар, корежистый майор служил в Афганистане. И эти часы получил за то, что перевел колонну с ранеными через Саланг. Приковав к своей группе все внимание местных духов, майор дал возможность колонии уйти без потери, а потом вырвался и сам. Кацуба тоже явно не взял часы на прокат. Крещенных кровью я чувствую за километр. Дядя Гриша, привалившись к притолоке входной двери, с аппетитом грыз красное яблочко. Приветливо махнув мне рукой, он сделал три шага в сторону от двери, пропуская меня в дом. «Доброго дня, пан Васильев. Смотрю, все приходит в норму. Как пострелял? И тебе не хворать, пан Григорий. Нормально отработал, мастерство не пробьешь. Скажи своему канадскому гостю, что в клуб к нему я не пойду. Если он готов обсуждать дела, то встречаться будем здесь». Кацуба крякнул, взял стул и, приглашая меня присесть напротив, сказал: «Антон, Хикс не тот человек, которому я могу приказывать или ставить условия. Надо идти. Иначе сделки не будет. А взвод головорезов, который он притащил с собой в нарушении нашего нейтралитета, войдет в оазис из-за колючки и зачистит и тебя, и всех нас. Ставки в этом деле очень высоки. Если придется, они созовут сюда всех своих прихвостней из наших, и даже немчура с французами подтянется по какому-нибудь мандату Совета Европы. То, что есть в зоне, нужна им очень сильно. Сам понимаешь, штамповка унисолов вкупе с революционным боевым комплектом – это очень большой приз. И мы вынуждены будем его отдать. Наши в Киеве и так поделятся всем, что новые друзья не попросят. Но вот если разработка уйдет к москалям... Реакция не выручила Кацубу на этот раз. Открытой ладонью правой руки я поправил ему морду. Безопасник полетел на пол, даже не пытаясь лапнуть кобуру. Отключка на 5 минут была гарантирована. Я подошел к лежавшему навзничь телу, обыскал. Диктофон, нож, дорогой SNW, вороненый боевой ствол, а не пижонская никелированная игрушка. Сам по себе пистолетик ничего особенного, таким иногда пользуются амировские менты из тех, что посостоятельнее. Выложил все это на стол, предварительно вынув магазин и щелкнув досланный патрон из ствола пистолета. Ждать пришлось недолго. Кацуба зашевелился, выматерился, поднимаясь на ноги и пошел на меня. Может, надеялся на реванш? Описывать рукопашную схватку двух профессионалов бессмысленно. Все закончилось быстро. На этот раз я порвал безопаснику связки голеностопа левой ноги, а когда он успокоился и перестал орать, перенес его на диван у дальней от входа в дом стены. Знаешь, Григорий, что интересно, я тут уже 1.5 месяца и ни разу никто не высказался плохо насчет москалей. Надеюсь, в следующий раз на более деликатное отношение к моим корням. Произнеся это, я улыбнулся, и Кацуба весь подобрался, предполагая, что я хочу его добить. «Нет, Григорий, если бы я хотел, то сделал бы это сразу. Расслабься. Сейчас я позову кого-нибудь из твоих парней, и ты поедешь лечить рану. А если надеешься отыграться за счет численного преимущества, вот, возьми». Я бросил ему на колени его пистолет и вынутый ранее магазин. Лучше попробуй убить меня сейчас, потому что потом тебе точно не жить, и быстро ты не умрешь. Обещаю. Кацуба вставил магазин, достал патрон и убрал пистолет в кобуру. Затем прицелил ее на прежнее место на поясе и с напускным безразличием попросил. Остальное отдай. Нужен ты мне больно разборки с тобой затевать. Ловко это у тебя получилось. Нас такому не учили. Что это? «Добрые люди показали. Давно, в учебке еще. Научишь?» «Нет, извини. На это время нужно. А ты теперь недельку точно похромаешь. Давай к делу. Скажи своему гостю, раз все так серьезно, что я приду навстречу. Где он предпочтет говорить?» «Сегодня в полночь. В клубе будет особый вечер. Только для него и его хозяина, Эдвардса. Он какая-то шишка в концерне Advanced Research, и там будет разговор. Денег они тебе точно дадут, только вот получишь ты их или нет, не уверен. Я приложу к этому все силы, думаю, что получу». Я помимо воли улыбнулся. Безопасника снова передернуло, он поморщился. «Не скалься, смотреть тошно. Потерпи немного. Не так часто мне бывает весело. Ладно, до вечера. Прощавай, пан Григорий». На крыльцо влетели двое охранников из штата Теремка. Увидев шефа в весьма плачевном состоянии, меня с автоматом в руках оба напряглись. Но Кацуба махнул рукой, и они, бросая на меня злые удивленные взгляды, подхватили шефа под руки и увели из дома. Первый шаг был сделан. Само собой, никакие прозвища и клички меня не задевали. Просто просчет ситуации говорил, что представителям интересов, скорее всего, выберут именно Кацубу.